«Нет», — настойчиво сказал я себе, — «не буду я об этом думать. Сейчас Кукоцкий мой противник, и нечего расслаблять себя воспоминаниями о его тревогах и заботах». «Ну, давайте, Арефьев, докладывайте», — обратился ко мне начальник. Я повторил все то, что 2 дня назад говорил Кукоцкому. «Так», — протянул начальник, когда я кончил, и обратился к Кукоцкому. «Твое мнение, Анатолий Валерьянович». Кукоцкий пристально посмотрел на меня через свое старомодное пенсне, криво сидящее на хрящеватом носу, и снова, как тогда, в стеклах его отразился солнечный луч. «Товарищ Арефьев», — медленно начал Кукоцкий, — «не вполне точно информирует вас, Петр Степанович. Впрочем, он и меня информировал не вполне точно». «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Вывал», — коротко и резко ответил Кукоцкий. «Вывал породы. Вы доказываете нам, что ваши породы устойчивы. Вы ссылаетесь на свой опыт проходки и наблюдения за породами в течение 1,5 лет. Но вы забыли сказать», — он выделил это слово, «что в прошлом году на строительстве была авария. Произошел обвал на участке более чем в 15 метров. Так?» Все мои мысли перемешались. Удар был нанесен мне так неожиданно, что я не сразу пришел в себя. Да, на строительстве была авария, и главк в то время не мог об этом не знать. Но ведь мы предлагаем закрепить штангами только те участки, а их было подавляющее большинство, устойчивость которых не вызывала никакого сомнения. Теперь же все выглядело так, будто я пошел на авантюру, утаил случай аварии, пытался ввести в заблуждение и центропроект, и главк. «Понимаете, Петр Степанович», — продолжал Кукоцкий, — «все это могло пройти мимо вас. Но когда он ушел...» — Кукоцкий сказал он, не глядя на меня, и таким тоном, как будто меня уже здесь не было. «Я поднял все сводки по этому строительству». «Но ведь сводки не могут все объяснить», — перебил я его. «Зато люди могут», — бросил мне в ответ Кукоцкий и, снова обращаясь к начальнику, продолжал. «Я вспомнил, что один из начальников участка того периода строительства сейчас работает в Москве, преподает в транспортном институте. Его фамилия Крамов». «Крамов?» Я вскочил от неожиданности. «Именно», — подтвердил Кукоцкий и спросил иронически. «Чего вы так разволновались?» «Вы его знаете?» Тщетно стараясь взять себя в руки, спросил я Кукоцкого. «Раза два я встречал его в министерстве». «Какое это имеет значение?» — пожал плечами Кукоцкий. «Факт в том, что я позвонил ему и узнал все подробности того вывала. Кстати, Крамов вообще рекомендует с большой осторожностью подходить к предложениям товарища Арефьева». «Вы звонили ему?» — почти крикнул я. «Этому негодяю, который сбежал от суда рабочего коллектива?» Начальник отдела сердито застучал ладонью по столу. «Сядь, товарищ Арефьев, поспокойнее», — сказал он певучим украинским говорком и, обращаясь к Кукоцкому, продолжал. «Я фамилию Храмов», — он произнес ее как Храмов, — «слышал. Возможно, я мало его знаю, но факт остается фактом», — твердо сказал Кукоцкий. «На строительстве была крупная авария, и Арефьев не имел права не упоминать о ней, говоря о поведении пород на стройке. Это дает основание поставить под сомнение серьезность всей его аргументации. Вот о чем идет речь». «Все кончено», — подумал я. «Полный провал. О чем мне говорить сейчас? О Крамове? О себе? О рабочих, которые ждут моего возвращения? Но как объяснить все это двум занятым людям, обремененным массой обязанностей, отвечающим за сотни строек, разбросанных по всей стране? Для них наш туннель — песчинка, точка, может быть, и вовсе не существующая на карте сколько-нибудь значительных строек. И все же...» «Вы не правы», — твердо сказал я Кукоцкому. «И если говорить откровенно, мне кажется, что все ваши возражения — просто отговорки. Вы не хотите, да, не хотите рассмотреть наше предложение по существу. Ищете, ну как бы это сказать, формальных поводов. Хотите уклониться от серьезного разговора. Вот вы, товарищ Кукоцкий, упрекаете меня в том, что я умолчал о той давней аварии. Но вы же опытный инженер и не можете не сознавать, что упрек ваш не имеет отношения к существу дела. Это просто психологический ход. Вы же отлично понимаете, что мы предлагаем штанговое крепление не на участках слабых пород, а на тех, где есть гарантия, что вывалов не будет. Там, где крепость пород подтверждена геологическими анализами. Я хочу, чтобы мы обсудили вопрос конкретно, с технической точки зрения, как и подобает инженерам. А вы уходите в сторону, пытаетесь убедить начальника отдела, что и обсуждать-то ничего не стоит. Но почему? На каком основании? Я выпалил все единым духом, потом сделал паузу и посмотрел Кукоцкому прямо в глаза. Точнее, в поблескивающие стеклышки его пенсне. И мне показалось, что мои слова не произвели на Кукоцкого впечатления. Он смотрел как бы сквозь меня, холодно и отчужденно. И тогда я сказал: «Учтите, товарищ Кукоцкий, я просто так не сдамся. Вы не имеете права отмахнуться от нашего предложения. Помните, тогда в своем кабинете вы произнесли слова «20-й съезд». Вы спросили меня, читал ли я его решение. Читал. Они у меня здесь, в сердце. Но они не лежат в нем без движения. Ведь надо жить дальше. Ведь будут и другие съезды, следующие. С чем мы придем к ним? Заученными наизусть решениями? Или с новыми туннелями, шахтами, рудниками? Я не был на 20-м съезде. А я был, неожиданно сказал Кукоцкий. Вы были? А чего вы так удивляетесь? Спросил начальник. Товарищ Кукоцкий, старый член партии, был гостем на съезде. «Старый член партии?» — невольно переспросил я. «Ну да», — подтвердил начальник. «И на строительствах проработал с полтора десятка лет». «Полтора десятка будет, Анатолий Валерьянович?» «Наберется», — ответил тот. Краска стыда залила мое лицо. «Простите», — сказал я едва слышно. Был вечер, я укладывал свои вещи в чемодан. Мой поезд уходил завтра утром. Билет я купил еще днем. Прямо из главка пошел на вокзал. Я решил ехать на Урал. Там, под Свердловском, жила моя мать. Предполагал выехать позднее, через неделю, быть может, когда окончательно решатся туннельные дела. Но после того, что произошло в главке, я понял, как мало надежды на благополучный исход нашего дела. Наше письмо осталось в центропроекте. Ему будет дан официальный ход. Для окончательного ответа требуется время. И все же я не ощущал в себе прежней веры в успех. Почему? Мне трудно ответить на этот вопрос. Было бы легче, если бы Кукоцкий оказался именно тем, на кого внешне был так похож. Чиновником, инженером-канцеляристом. Тогда я имел бы перед ним все преимущества. Я человек практического опыта, непосредственный участник стройки, а он — оторванный от жизни бюрократ. Но выяснилось, что у меня нет никаких, ровно никаких преимуществ перед Кукоцким. Наоборот. Снова Крамов. Представляю себе, что он наговорил обо мне. Мальчишка, неуч, не мог компрессор установить, врезку сделать, а туда же новаторствует. Все это дает основание поставить под сомнение серьезность всей его аргументации. «Да», — Кукоцкий сказал именно так. «Плохо дело. Теперь надо ждать официального ответа. Только тогда можно что-нибудь предпринимать. А пока? Зачем же мне сидеть без дела в Москве? Я уложил чемодан, но не закрыл его. В последний момент обязательно обнаружится, что я что-нибудь забыл. Посмотрел на часы. 10. Не хотелось ни о чем думать, но мысли невольно возвращались к Кукоцкому». Слово за словом я восстанавливал разговор, который произошел в главке, после того, как я узнал, что Кукоцкий совсем не тот человек, каким он мне показался, я смешался, почувствовал, что попал впросак. А мне не надо было смущаться и уходить, не договорив, не доведя дело до конца. Наверное, Кукоцкий не испытывает и тени сомнения, даже мысли о том, что был неправ, не допускает. А ведь он неправ. Неправ. Несмотря на всю свою замечательную биографию, на весь свой опыт. Но как же это может быть? Почему, — с болью подумал я, — почему, когда все в стране кипит и обновляется, когда проектируются новые рудники, гремят в горах взрывы, строятся заводы, жилые дома, когда съезд призвал людей мыслить, Почему же мне не дают внести свой вклад в наше общее дело? Я знаю, что многого совершить не могу. И замечательных мыслей никаких у меня нет. Но то, что в силах, я хочу сделать. Хочу. В этот момент в дверь постучали. Я повернул ключ, открыл дверь и увидел Кукоцкого. Он был в тяжелом драповом пальто, в шляпе с помятыми полями и без пенсне. Очевидно, он его носил только на работе. «Можно к вам, Арефьев?» Я был так удивлен его появлением, что не сразу ответил. «Заходите». «Ох, еле нашел», — сказал Кукоцкий, входя в комнату. «Мне почему-то сказали в канцелярии главка, что вы остановились в Пекине». Он посмотрел на раскрытый чемодан и спросил. «Вы, кажется, укладываетесь?» «Завтра уезжаю». Хмуро и стараясь не глядеть на Кукоцкого, ответил я. «Уезжаете, не дожидаясь решения вопроса?» «О том решении, которое я предвижу, успею узнать и позже». «Послезавтра технический совет», — сказал Кукоцкий. Он все еще стоял посреди комнаты в пальто, и мне не приходило в голову предложить ему раздеться. Некоторое время мы оба молчали. «Может быть, разрешите мне снять пальто?» — услышал я голос Кукоцкого. «Да, да», — автоматически ответил я. Он снял шляпу и пальто, повесил их на вешалку. Потом вынул из бокового кармана металлический футляр, достал из него пенсне и, предварительно сощурясь, надел его. «Так вот, я пришел сообщить тебе», — неожиданно переходя на «ты», — произнес Кукоцкий, — «что был неправ. В твоем предложении есть смысл». «Что? Уж не ослышался ли я? Он изменил свое мнение? Пришел ко мне на ночь глядя только для того, чтобы сказать об этом? Быть не может». «Ну что ж ты молчишь?» — с усмешкой сказал Кукоцкий. «Я пришел, чтобы поговорить о некоторых деталях. Ваше письмо со мной. Послезавтра техсовет. Давай не терять времени». И, не дожидаясь моего приглашения, он сел в кресло у маленького круглого стола. Здесь вчера сидел Кафлин. И, достав из бокового кармана пиджака наше письмо, положил его перед собой. Только сейчас до меня дошел истинный смысл всего происходившего. И все же я не мог прийти в себя от изумления. «Товарищ Кукоцкий», — сказал я, — «я ничего не понимаю. Что произошло? Я просто поверить не могу. Почему вы изменили свое мнение? Почему пришли ночью?» «Это не имеет значения», — сухо ответил Кукоцкий. «Нет-нет, имеет. Поймите, мне надо, мне очень важно знать, что произошло». «У меня мало времени, Арефьев», — нетерпеливо ответил Кукоцкий. «Дома меня еще ждет работа. Садись и давай обсуждать». Он склонился над нашим письмом. Теперь я все понял. Именно по тону его понял, что произошло. Начальник отдела. Это он заставил Кукоцкого поддержать наше предложение. «В душе вы по-прежнему против?» — спросил я. Кукоцкий поднял голову. «Против чего?» «Против нашего предложения. Я понял это по вашему тону. Поймите, мне трудно начинать разговор, зная, что в душе вы против». Кукоцкий снял пенсне, положил его на стол и медленно покачал головой. «Садись, Арефьев, садись!» С неожиданной мягкостью и, как мне показалось, грустью, сказал он. «Ты, наверное, думаешь, что это начальник отдела заставил меня прийти?» — спросил он, будто прочитав мои мысли. «Нет, тут все сложнее. Тут не только в тебе и во мне дело. Ну, садись, давай работать». Неожиданно оборвал он самого себя. «Нет», — я горячился. «Говорите». «Согласен, тут не только в нас дело. Вот поэтому я и должен все понять до конца». Наступило молчание. «Хорошо. Только мне трудно все это объяснить. Ну, ты, конечно, слышал не раз такое слово «перестройка». Мы действительно очень много перестроили в нашей стране. Но вот в последние годы, в последние 10 лет, мы часто произносили это слово в суе. Выносили очень много решений, больших и малых, и в каждом требовали что-либо перестроить. Кукоцкий на мгновение умолк. Я тихо подсел к столу. «Ну вот, я, неверующий человек, атеист, часто вел себя так, как святоша-грешник. Утром помолюсь и тут же забуду обо всем, что в молитве сказал. И жил по-старому. Ты знаешь, я на съезде присутствовал, и там я понял, что в этом смысле со старым покончено. И невозможно уйти со съезда и жить по-старому. И мне казалось, что, окунувшись в работу, проектируя десятки новых объектов, которые мы сейчас создаем, я и живу по-новому, по-съездовски. И вот пришел ты. Я уже забыл о проекте, который когда-то для вас разрабатывал, и вспоминать-то о нем перестал. Ты думаешь легко вернуться к делу, которое считаешь уже законченным и забытым? Тем более, что так много других, гораздо более важных дел. Но вот ты стал говорить о 20-м съезде, о том, что его решение у тебя в сердце. И я видел, что если ты сейчас не уйдешь, то, наверное, заплачешь. Вернулся я к себе на работу, порылся в архиве, поднял все дела по вашему туннелю, все исходные геологические данные по предварительной разведке, заперся у себя в кабинете и просидел там до вечера. И убедился, что вы там были правы. А потом пошел к тебе. Вот и все. Теперь понял? Еще минута, и я бросился бы на шею этому неуклюжему, маленькому, квадратному человеку, настоящему коммунисту, который открыл передо мной, молодым, почти незнакомым ему парнем, свою душу. «Значит, я прав. Прав», — думал я. «Одна у нас правда. Одна». «Что ж, займемся делом, Арефьев», — сказал Кукоцкий.